Глава 12. Аэрополис, 12 августа, 8:00. Капитана Карманлиса разбудил телефонный звонок от агента главного управления в полиции Афин. «Капитан, я нашел нераскрытое дело Интерпола, отправленное в архив. Оно вас, несомненно, заинтересует. 2 месяца назад в Югославии было обнаружено тело сотрудника английского посольства в Белграде, некого господина Джеймса Генри Шилдса. Он находился на охоте в Македонии, в окрестностях долины Струмы. Стрела пронзила ему сердце, а рот, глаза жертвы были завязаны». Карманлис несколько секунд молчал, пораженный услышанной новостью. Потом проговорил: «Ничего удивительного, он занимался грязной работой. Есть еще кое-что. В кармане его пиджака был обнаружен листок с надписью по-гречески, поэтому я подумал, что, вероятно, это вас заинтересует. Мне сразу вспомнилось убийство Русоса и Карагеоргиса. Что говорится в послании? По-видимому, фраза не имеет смысла. Ты мне ее прочитаешь, наконец, черт возьми? Сейчас, капитан». Согласно сообщению югославской полиции, текст гласит: «Часто без страха видал ты, как гибли могучие мужи, а в битве иной одиноко, иной в многолюдстве сражения. Здесь же пришел бы ты в трепет от страха, и от страха бы обмер». Капитан с размаху сел на постель. Вот оно, третье убийство, дополняющее картину. Теперь трудно не усмотреть здесь связи с произошедшим той ночью 10 лет назад. Но что хочет сказать убийца? Что за послание содержится в его словах? Агент на другом конце провода вывел Карманлиса из задумчивости. «Капитан! Капитан, вы еще на связи?» «Да, я тебя слышу». «Вы еще что-нибудь хотите узнать? Нам запрашивать еще какие-нибудь разъяснения?» «Василиус Власос. Сержант Власос. Где он сейчас находится?» «Минутку, я проверю, капитан. Власос. Вот, Власос уехал в отпуск. Куда?» «В Порто-Лагос». «Что это, черт возьми, за место, Порто-Лагос? Никогда о таком не слышал». «Деревня во Флакии. У Власоса в тех краях любовница. Срочно свяжитесь с ним и скажите ему, чтобы он был осторожен. Существует большая вероятность того, что кое-кто расправится с ним чудовищным образом, как с Русосом, Карагеоргисом и тем другим несчастным. Ты хорошо меня понял?» «Да, капитан, конечно, я немедленно этим займусь. И предупреди моего коллегу в Салониках. Я явлюсь к нему, как только окажусь в тех местах. Слушаюсь, капитан». Карманлис повесил трубку, достал из кармана пиджака блокнот и записал там строки послания, обнаруженного на теле Шилдса. Пока эти слова не выскочили у него из головы, потом он торопливо умылся и оделся, собрал свои вещи, запихнув их в маленький чемодан. Прежде чем спуститься, он позвонил в управление полиции Каламаты и отдал распоряжение внимательно следить за синим ровером, припаркованным у гостиницы Плая, а также за передвижением его владельцев, не попадаясь им на глаза. Через несколько минут он уже сидел за рулем своего автомобиля. В бардачке лежала карта дорог. Он развернул ее на руле и стал пальцем писать место, куда отправился отдыхать сержант Василиос Власос. Деревушка восточной фракции, недалеко от турецкой границы, на полпути между Ксанти и Каламатини, стояла на берегу то ли бухты, то ли лагуны, не очень понятно. В Греции столько прекрасных мест. Он сложил карту и двинулся в путь довольно быстро. Ему не хотелось слишком утомлять себя. Достаточно будет приехать завтра, пожалуй, к вечеру. Он решил, что заниматься адмиралом Богданосом бессмысленно, по крайней мере, пока. Интуиция подсказывала Карманлису, он встретит его неподалеку от Порто-Лагоса, и если так оно и окажется, дело каким-то образом начнет проясняться. Он связался по рации с оперативной группой и порекомендовал снять блокпосты. В этот час убийца уже, несомненно, далеко ушел. Чтобы остановить его, нужны не блокпосты, а совсем другое. Если он правильно рассудил, то сейчас настала очередь Власоса, а потом придет и его собственный черед. Убийца наверняка оставил ему напоследок, как говорится по латыни, «остатки сладки». Именно так, «остатки сладки». Или даже «в хвосте яд». Вот ублюдок, сукин сын. Но нет, теперь-то я буду ждать тебя в этой чертовой бухте. Я буду ждать и буду готов. С наступлением дня Карманлис проехал Спарту, а потом остановился перекусить в окрестностях Коринфа. Он также позвонил жене, предупредив ее, что еще несколько дней будет в отъезде. «Когда же ты собираешься подать в отставку?» — проговорила бедная женщина. «Ведь ты уже достаточно прослужил. На выходное пособие мы сможем даже переехать в другой дом, купить новую мебель». «Ирине, ты считаешь сейчас подходящий момент для такого разговора? Перестань. Да, кстати, я привезу тебе фету из Каматини. Ее там хорошо делают». «Подать в отставку. Как будто это так легко. уйти в отставку. С его работы в отставку можно уйти только одним единственным способом, когда все счета уже сведены. Или если кто-то более шустрый или более хитрый, чем ты, прикончит тебя одним верным четким ударом. Бедная Ирине, такая хорошая, простодушная, такая любящая жена. Он доставит ей удовольствие, привезет оливок из Каламаты и фета из Каматини. Проехав стороной Афину, он двинулся по дороге на Фермопилы и Ламию. А вообще-то, почему, собственно, нет? Ирине не так уж и не права. Нельзя ведь работать до тех пор, пока не протянешь ноги. Нужно вовремя уходить на пенсию, чтобы успеть насладиться жизнью, путешествовать, отдохнуть на море и в горах. Дети уже выросли. Димитрию скоро защитит диплом по архитектуре во Флоренции, а Мария недавно начала изучать медицину в Патрах. Она так красива. Удивительно, что им с женой удалось произвести на свет столь прелестную девушку и такого доброго нрава. По сути, нужно только застать его врасплох и убить как собаку. Законная самооборона и все тут дело закрыто. Однако кто это может быть? Англичанина можно сразу же исключить из списка подозреваемых, а француза? Нет. Только безумец мог после стольких лет вернуться и рисковать собственной шкурой, да к тому же ради чего? Кроме того, что знает француз? В сущности, очень мало. Нет. Видимо, тут действует какой-нибудь родственник девушки или юноши. Но как он узнал? Как мог родственник юноши или девушки узнать о Джеймсе Генри Шилдсе? Нет. Ни одна из версий не выдерживала проверки. Одна нелепее другой. И он понимал, что боится признать, существует единственное решение загадки – Клаудио Сетти. Только у Клаудио Сетти есть все основания убить Руссоса, Карагеоргиса и Шилдса. И если бы он не умер, если бы Караманли своими глазами не видел его труп на фотографии. Да, на фотографии. Ладно, пусть даже это сам черт. Караманли сразится с ним и уберет его с дороги. Это желание он должен был удовлетворить любой ценой. К вечеру капитан добрался до Салоника и остановился в гостинице на берегу моря. Он рано лег спать, ибо чувствовал себя уставшим. Но прежде чем растянуться на постели, взял свою беретту 9-го калибра, зарядил ее, передернув затвор, досылая пулю в ствол, поставил на предохранитель и положил под подушку. Ему казалось, он находится недалеко от линии огня. Однако прошло 2 недели, и все оставалось спокойно. Власов вставал довольно поздно, отправлялся в кафе завтракать и судачил с другими бездельниками почти до самого обеда. По их жестам можно было заключить, что они обсуждают футбол и женщин. Каждый день, каждый божий день. Днем он ложился спать и дрых допоздна. А потом обычно брал лодку, отправлялся на середину проклятой бухты и часами сидел, как идет, с удочкой в руке. Он курил, натягивал леску, снова курил. Время от времени у него клевало, и он вытаскивал из воды отвратительных, покрытых наростами рыб. Караманлис начал его ненавидеть. Порталагос оказался самым ужасным местом из всех, какие он только мог себе вообразить. Комары жалили даже днем и водились тут тучами. Непонятно, как люди со здоровым рассудком могут жить там, где комары жалят даже днем. Он постоянно натирался карандашом против насекомых, но со временем от этого косметического средства у него появилась экзема и крапивница, и стало еще хуже. Он дошел до того, что казалось, если кто-нибудь пристрелит Василиуса Власуса, он будет этому только рад. Но самым невыносимым наказанием стала ночная слежка. Каждую ночь, или почти каждую, Власос отправлялся к своей любовнице, жившей в убогой лачуге на берегу лагуны, там, где располагался мост, ведущий в Каматине, старый военный мост, сделанный из деревянных шпал. Рядом росла столетняя акация, вокруг которой в зарослях травы обитало невероятное количество комаров, а другого места, чтобы прятаться, не было. Оттуда капитан мог контролировать все полупустое пространство около дома, но время от времени из предосторожности он подходил к окну и заглядывал внутрь. Они занимались любовью при свете, и зрелище это с каждым разом становилось ему все более невыносимым.